Глава 38. «Черт! Глава Альянса с ума сошел? Что это еще за приказы?» Революционное распоряжение без всяких сомнений всколыхнуло весь Альянс. И 10 дней не прошло, как все вокруг о нем знали и все без исключения обсуждали. В каждом из миров — центральном, отдаленном, внутри каждого паба или гостиницы, за стойкой каждого постоялого двора. Огромное количество людей восприняло эти приказы в штыки. Разумные звери и развитые духи никогда ранее до руководящих позиций в Альянсе не допускались. О том, чтобы считать их равными себе, и речи не шло. Ни разу до этого не было таких прецедентов. Ужасное количество людей из древних кланов ощутили угрозу. «Я немедленно во дворец отправлюсь. Наш глава точно обезумел». «Первый протектор его поддержал, так что ты ничего не сделаешь!» Внутри стен многих поместий одновременно велся похожий разговор. Пусть вестник Альянса и преподносил это как победу, там ясно писалось, что врагов у Альянса больше не осталось, а значит и нынешняя система изжила себя. Глава явно хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы одним движением пересоздать Альянс, вот только противников этого было более чем достаточно. И напротив, сторонников тоже было немало. Во всех уголках известной территории, во всех мирах различные группы получали вести, чувствуя по этому поводу неверие. Альянс всегда ущемлял нелюдей. У некоторых из них даже выбора не было, только по праву рождения они обязаны были бежать до границы мира, только чтобы просто выжить, только в таких местах они могли получить работу. Не только в Карсте были деревни и города, полностью заселенные представителями одной расы. В других мирах тоже были такие резервации. У них было достаточно злобы. За годы лишений и беспричинной, по их мнению, ненависти, эти создания немало обиды таили на Альянс, но этот шаг даже их удивил. Этого было мало, чтобы решить проблему, этого было мало, чтобы пересобрать мир в единую рабочую систему. Но предыдущие механизмы никуда не годились. Для большинства духов это было очевидно, и вот Альянс первым шаг сделал, чтобы что-то исправить. Этого шага было недостаточно, чтобы все изменить. Но этого было достаточно, чтобы начать диалог. Только начав говорить о проблемах, они могли обсудить решение. И они хотели попробовать. Не все, даже не многие. И люди, и звери, много кто затаился и ждал, но были и те, кто тут же направился в столицу. Со всех уголков духовного рукава на новую академию тут же устремились сотни, тысячи, миллионы глаз. Десятки и сотни талантливых, но до сих пор гонимых обществом созданий решили попробовать, решили рискнуть. Центральный мир Альянса мгновенно превратился из просто густонаселенного в забитый просто до краев. Разрозненные, утратившие лидера отступники скрывались в толпе и не показывали себя. Они выжидали, наблюдали, пытались понять, что же на самом деле происходит, правда ли то, что их борьба все это время не была напрасной. Казалось, весь мир на этих улицах собрался. Все затаили дыхание и наблюдали, во что же это выльется. «Дайте пройти, мать твою, я в академию поступаю!» Отдельное крыло было создано для лучших из лучших. Различные кланы готовили своих отпрысков именно для поступления в это заведение, а теперь стало известно, что на одно место претендуют они и 30 тысяч нелюдей. Конечно, они были недовольны. Сражение за место было так велико, что для того, чтобы участвовать в основном конкурсе, нужно было пройти несколько этапов простого отбора. «Да как не прошел? Уберите этого придурка! Следующий!» Прямо среди улицы был организован первый пункт, который был уполномочен отсеять, ну, совсем уж слабых претендентов. Альянс ожидал, что желающих будет много, но что их будет такое число, что в городе просто дышать становилось сложновато, такого не ожидал никто. Так что эту палатку просто на скорую руку поставили. Ответственный старейшина встретил претендента, показав ему золотую монетку в правой руке, сжал ее в кулаке и тут же перекинул эту монетку в левую руку, сделав резкий пас. Вновь перебросил ее в правую руку и опять в левую. Перебросил с такой скоростью, что вокруг небольшой ветер поднялся. «В какой руке?» — спросил он, вытянув вперед два сжатых кулака. «В левой?» — тут же ответил молодой практик. Он был человеком, но раз столичная академия устраивала такой грандиозный отбор, то решил попытать удачу и проскочить под шумок. «Неверно!» — бросил старейшина, раскрыв левую руку и показав пустую ладонь. «Дайте еще раз попробовать!» «Следующий!» Ему даже говорить громко не приходилось. Стоило кандидату облажаться, как его тут же выпихивал из строя очередной желающий. Даже не глядя на следующего претендента, старейшина вновь показал ему монетку в правой руке. Сжал ее в кулак и тут же перебросил монетку в левую руку. Вновь перебросил в правую и вздрогнул, остановив пасы руками. Застыл. Вот так, словно не понимая, что сейчас произошло. Медленно поднял голову, посмотрев на очередного человека. Молодого парня, скрывающего глаза за белоснежной тряпкой. Ну а тот, тоже смотря на экзаменатора, медленно разжал правый кулак. Показал старейшине раскрытую ладонь, на которой лежала немного погнутая, но очень знакомая ему золотая монетка. «В этой?» «Да», — выдохнул экзаменатор, сглотнув слюну и еще раз посмотрев на молодого человека. «Верно», — прошептал он. «В этой была. Проходите».